Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И у нас сегодня в гостях Дмитрий Лазуткин. Давайте поздороваемся. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер всем слушателям радио ВК. И сразу же хочу сказать спасибо за приглашение. Небольшая история о том, кто у нас сегодня. Дело в том, что у нас в передачу люди попадают интересные в самых разных сферах. Вот. И есть такая сфера, которая у нас в Красноярске, в Сибири, в России сейчас, наверное, так не все знают, как обстоят дела в этой сфере. Это сфера документального кино. И это сфера кино, которое делается людьми, заинтересованными именно в своих проектах. И Дмитрий – это человек, чьи проекты притворяются в жизнь самим Дмитрием. Он является режиссером и продюсером. Вот я правильно сказала, вот так обозначила? Ну да, хотя я больше считаю себя режиссером, ни в коем мере не продюсером, но, наверное, скажем так, организатор производства. Вот это было бы, наверное, больше подошло мне. Организатор производства. Да. Вот, получается, что режиссер и организатор производства кино? Документального кино и, в частности, такого подраздела документалистики, научно-популярного кино. А мне нравится научно-популярное кино. Научно-популярное кино. Первая роль, которая появилась, это организатор производства или все-таки режиссер? Ну, с детства мечтал быть режиссером, как ни странно. Стал режиссером, и хобби у меня телевидение. Так что, не знаю, наверное, клинический случай для изучения психологами, но вот считаю, что человек счастливый, потому что о чем мечтал, того и добился. И в первую очередь я действительно режиссер. Я стал продюсером, да, там, организатором производства. Давайте лучше уже продюсером можно называть, чтобы никого не путать. В силу специфики работы и в силу возникших обстоятельств, потому что, ну, мы живем там, где мы живем. И без этого... В России, в Сибири. Да, в России, в Сибири. И как-то вот, ну, необходимо здесь совмещать некоторые аспекты производства там, буквально там в одном человеке. Ну, более того, скажем, не хочу хвастаться, да, но приходится самому писать, самому снимать, приходится самому начитывать и... Вот как вам, радиоведущим, держать свой голос там, в постоянном тонусе, тоже приходится этим заниматься всем. Но вот такая специфика у нас работы. И если речь зашла про специфику работы режиссера, в какой момент первый раз эта специфика работы случилась и стало понятно и прочувствовалось? На чем? Если говорить о телевизионной режиссуре, то я приходил в далеком 1994 году на краевое тогда телевидение «Центр России» в качестве ассистента режиссера. И случилось так, волею судеб, что я делал в неделю три еженедельных программы. Это «Русские вечера», это был собственный проект «Теленеделя», и была программа, которую помнят до сих пор многие красноярские телезрители, «К вам с любовью», главной звездой которого являлась Раиса Прокопьевна Расселение. Раиса Прокопьевна, если вы нас слышите, огромный-огромный вам привет и спасибо за ту школу, которую вы мне преподали. И эти проекты, они начали готовить того режиссера, которого я сейчас вижу перед собой. Да, естественно, потому что любая работа, вот чем хорошо телевидение, ну, наверное, для меня может быть, тем, что ничего не происходит зря. Даже если это неудачный сюжет, что-то, какой-то клочок бумажки исписан, но это все ушло в запасники, куда-то там в стол, все равно рано или поздно это, если это хорошо написано, если это хорошо придумано, оно рано или поздно материализуется. Более того, могу сказать, что в сегодняшнем проекте есть часть идей, которые были придуманы 20 лет назад, но они не потеряли своей свежести и своей актуальности. Вот в чем, как сказать, ну, наверное, ну, для меня это, по крайней мере, загадка, как вот может идея вот лежать, потом хоп. И выстрелить. И выстрелить, да. Причем через такое количество времени. Ну, это, наверное, одну ягодку беру, на другую смотрю, да, и вот есть те ягодки, которые... которые вызревают. Ну, в молодости была проблема, жуткая проблема. Я всегда боялся закончить программу, потому что я не знал, что я буду делать следующее, какой следующий сюжет, какая следующая программа. Потому что, когда ты работаешь, ты сосредотачиваешься на каком-то сюжете, на каком-то там герое, на каких-то коллизиях, которые происходят вокруг тебя. Ты делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, хоп, оно выходит в эфир. А завтра-то что? Вот в 9 утра ты приходишь на работу. И что ты снимаешь? Что ты можешь рассказать сегодня уже миру? Потому что то, что ты хотел рассказать, ты рассказал вчера. Это был какой-то священный ужас по молодости лет. Сейчас, если честно, ну, могу сказать, там, лет на 40. Правда, говорить не буду. Чего хочу сделать. Но не буду пока говорить. Посмотрим. Получается, что каждый сделанный шаг, он добавляет перспективу, да? Поднимаешься куда-то выше, и больше появляется вот этих точек, которые можно... Да, то есть это, да, то есть вот для меня, как я всегда говорю, для того, чтобы зайти на тобой уже построенный Олимп, надо пройти некий путь. Ну, это вот мой Олимп, может, это громко даже сказано, как-то пафосно. Но к этому Олимпу ведут ступеньки, отдельные ступеньки. И если ты перешагнешь через ступеньку, тебе придется рано или поздно вот ту ступеньку, которую перешагнул, еще раз ее... Пропахать, осознать, положить в копилку личного опыта и потом уже двигаться выше, выше, выше. Потому что каждый проект... Вот сегодня вот все время буду возвращаться, ну потому что 24 часа в сутки, там 7 дней в неделю, у меня сегодня вот в голове тот проект, о котором, я думаю, мы поговорим позже. Но вот чтобы к нему прийти, надо было сделать как минимум 2 фильма на одну и ту же тему. Причем с разных сторон. И если бы я их не сделал, сегодняшнего проекта не было. Хотя был он, кстати, задуман. Первые наброски его были. Вот именно, ну, наверное, лет там 17-18 назад сделаны. То есть вот такое огромное количество времени, вот я к нему шел. Я так думаю, мы можем назвать проект. Мы же про него сегодня все равно. Главная тема – это этот проект. А давайте загадку сохраним. Хорошо, сохраняем интригу. Если говорить про ступени, какие ступени хотелось бы обозначить, как те, которые принесли наибольшую такое вот достижение, скажем так, высоту наибольшую имели? Ну, я бы не стал, наверное, разделять этот путь там, на какие-то ступени, на какие-то этапы, на какие-то составляющие по одной простой причине. Потому что у Владимира Ильича Ленина есть такая хорошая фраза. Она висела у нас в школе в кабинете истории. «Без прошлого нельзя познать будущее». Вот все, что было в прошлом, вот оно, собственно говоря, является вот тем багажом. И разделить его нельзя. Потому что, как можно разделить мою учебу, например, там в Москве, да, на ВГТРК? Как можно разделить... общение с великими людьми, с которыми мне посчастливилось встретиться в этой жизни. Но это были люди московские, великие московские, да, скажем так, великие москвичи, которых знает вся страна. Это люди-легенды, Игорь Кириллов, Леонид Якубович. Это наши красноярцы, красноярские дикторы, Олег Захаров, Александр Семенович Бердников, Раиса Расюлени, ну тот же самый Валерий Антипов, Людмила Николаевна Базарова, ныне преподающая молодым технику звучащей речи. Как их можно разделить? Думаю, что никак. А ведь все эти люди проходили через мою жизнь. И я, наверное, там в какой-то степени проходил через их жизнь. По крайней мере, могу сказать только одно, что вот у меня был такой период, когда я уходил вообще из кино и вдруг почувствовал, что надо делать что-то. Надо делать что-то такое, чтобы заявило обо мне какой-то такой фильм. И фильм родился под названием «Голоса ушедшей эпохи». Это фильм о красноярских радиодикторах и телевизионных дикторах. И вот представьте себе, да, как можно разделить того же Игоря Кириллова и Марианну Серафимовну Кусаковскую, первого диктора красноярского телевидения, который в прямом эфире вручала цветы самому Гагарину. И когда я сидел вот так же, как вот сейчас с вами, вот друг напротив друга на скамеечке, и брал у нее интервью, и она начала интервью с того, что я всегда брала интервью, мне всегда рассказывали, я впервые рассказываю свою историю, свою жизнь. И я вдруг понимаю, вот слово «эксклюзив» — это, ну, знаете, такое слово «муравей» по сравнению с тем, что происходило на съемочной площадке. И я понимаю, что человек в возрасте, и мы уже 1:40 уже пишем это интервью, а мне хочется еще 1:40, еще, и слушать этого человека. Просто вот, но ведь это же, опять-таки, перенимать опыт. Потому что, чтобы взять зрителя, чтобы взять слушателя, надо быть интересным. И вдруг сидит передо мной, ну, простите за выражение, старушка. И она меня так, молодого, просто вот обаяла, вот это был 2006 год. И это было, конечно, не 2006, извините, 2008, вот уже память подводит. Она меня так обаяла, что вот я эту встречу буду помнить всю уже мою оставшуюся жизнь. Потому что это было... нечто великое и волшебное. Вот как разделить вот эти отрезки пути, да? Ну да, работал в одной компании, потом в другой компании. Делал фильмы там с иностранными компаниями, там, включая BBC. Да, не удался фильм к столетию Тунгусского метеорита, из него вышла книга и стала лучшей книгой России по естествознанию и науке. Но с другой стороны, я не считаю это какими-то там своими достижениями, потому что я считаю, что, ну вот, если ты там можешь написать там, лучшую книгу, ну сядь и напиши. Все. Как я говорю, ну да, я гений. Дальше-то что? И получается, что любой объект, который происходит, он должен был случиться, должен был произойти, и просто были какие-то моменты и кнопки, когда это все складывалось. И складывалось, и вот сложилось в какой-то единый результат, и этот результат происходит. Да, вот у меня сейчас в голове просто родился образ такого огромного комода в голове человека. Надо просто по полочкам все это разложить, по картотекам, то есть завести карточку, как это положено в библиотеке, да, и пускай этот кусочек твоего опыта лежит. Рано или поздно он тебе потребуется, он тебе понадобится, это 100%. Позитивный опыт, негативный опыт, там, скажем, нулевой опыт. Да, любой опыт, он всегда человеку пригождается. Всегда. И всегда дает какой-то результат. Абсолютно. А если говорить про негативный опыт, который дал самый большой результат, вот на настоящий момент, ну, даст Бог, остальные будут положительными. Есть что-то такое, про что можно сказать? Ну, из негатива, ну, как-то врасплох застали, если честно. Ну, мы же говорим про опыт, который сейчас оценивается как позитивный, но это было трудно на момент, когда с ним столкнулись. Знаете, любая работа, любое производство, оно бывает впервые и сейчас, и там очень много негативного, а вот потом уже в последующем ты как-то ловко так обходишь вот эти подводные камни, и, кстати, становится все меньше. Я вообще сейчас считаю, что в какой-то степени я уже иду хоть по дну мутного озера, но зато по песочку. Получается, что есть вот кусок пахоты, и в какой-то момент всегда есть связанная с этим депрессия, да, какие-то моменты, сложности. О, это да. Как я вот сегодня родился тоже такой замечательный образ, видимо, теперь уже на всю оставшуюся жизнь тоже, что я пингвин. И я живу... Вообще, я человек, скажем так, вот нехорошо хвастаться, да, но скажу. Да можно. Можно, да? Хорошо, ладно. Я живу на Южном полюсе среди других пингвинов, и я тем счастлив, город, это самый-самый, но юг, вот. И очень часто меня забрасывает судьба на север, где я вот одинокий такой пингвин в заснеженной пустыне, и мне становится плохо. Черная дыра и выбросила. Да, и выбросила. Но рано или поздно, все равно, с Северного полюса я вернусь на свой юг, самый-самый юг. Я доплыву, доползу, доскребусь, но сделаю. Если оценивать сейчас, где ближе, вот куда ближе, к какому полюсу? Я думаю, что все-таки это такое побережье Южного полюса, это как бы не абсолютное счастье, но, видите, как бы все-таки счастье, наверное, режиссерское, оно состоит в том, что ты счастлив на съемках, ты счастлив в момент написания. Когда я пишу что-то, когда я пишу сериалы, когда я задумываю с кем-то общаюсь, даже когда иногда ругаюсь с научными консультантами, я все равно счастливый человек, потому что это процесс, потому что вот сейчас вот эта вот ситуация, она нас приведет к какому-то знаменателю. Мы уступим, мы одна сторона уступит, другая сторона уступит. Мы выработаем средний результат, и с этим средним результатом пойдем дальше. Вот это на самом деле такое режиссерское счастье, когда ты в процессе, когда ты работаешь, когда ты творишь, когда ты собираешь вот эти кусочки. Ведь кино — это мозаика, это отдельные кадры, и каждый отдельный кадр, он требует от себя, ну, вернее, от тебя, да, требует напряжения сил, даже самый простой. Даже просто выехать, увидеть красивый пейзаж и снять его, ну, это хотя бы поставить камеру, это просто физический труд уже. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Дмитрий Лазуткин в гостях у Ольги Левской. Мы разговариваем про режиссерское счастье. И вопрос про счастье режиссера, который сам себе находит работу и сам ее работает. Вот это в сравнении с другими вариантами, когда полностью все зависит только вот от того человека, который одновременно придумывает и одновременно реализует. Параметры счастья. Параметры счастья? Тут параметр, наверное, один, когда это вот первые 10 минут после того, когда все, закончил. И, честно говоря, смотреть не хочется, потому что столько сил положил, столько всего убил времени, нервов, и тебе кажется, что эта работа вот в эти 10 минут самая гениальная на планете. Ну, «Оскар» — это не та статуэтка, которую надо давать именно за эту работу. Надо что-то помасштабнее солить. Ну, целый земной шар, думаю, хватит. Там, или Марс принести. Как планету имею в виду, никакой рекламы. Я поняла. Получается, что морковка, она всегда перед носом. Да. Она всегда где-то впереди, где-то далеко. Не, вот если ты хочешь быть режиссером, если ты им являешься, это абсолютно бесконечный процесс. Потому что вот то, что я испытывал в молодости, когда я боялся, да, то есть я не знал, что там будет за следующий сюжет, что за следующая программа, что за следующий фильм. Сегодня это изжито тем, что так, а завтра я буду делать вот это. Абсолютно прагматичный подход. Абсолютно прагматичный. Потому что, вот, наверное, спасибо продюсерству, да, как-то немножко вышиб из меня такого вот режиссера-творца. Вообще, кстати, режиссер — это вот не мое наблюдение, а наблюдение создателя Шерлока Холмса Игоря Масленникова. Оно, режиссеры есть творцы, а есть конструкторы. Вот я режиссер-конструктор. Когда я пишу сериал, там, ну, давайте так, фильм, когда я его придумываю, когда я горю еще этой идеей, эта идея начинает только-только воплощаться на бумаге, вот тогда я творец. Тогда я придумываю какие-то варианты, откидываю их, говорю, ну, это в наших условиях, к сожалению, невозможно снять. Хотелось бы, ага, тогда мы пойдем другим путем, мы сделаем вот это, вот это, вот это. Намечаю себе какой-то план. Дальше. Я приезжаю на съемочную площадку уже с готовым абсолютно планом, и я всегда знаю, что конкретно мне надо снять для того или иного эпизода. Бывают случаи, то есть конструктор, наверное, он больше прагматик, но это не говорит о том, что режиссеры-конструкторы, они не творческие люди. Они творческие люди. Но это творчество, оно вот имеет место быть там, где оно бывает. Оно постоянно под контролем. Оно под контролем, да. Ну, вот таким неусыпным. Но бывают случаи, когда вдруг герой в интервью, какая-то ситуация, начинают происходить помимо тебя. Задача твоя режиссерская – мгновенно сообразить, надо тебе это или не надо. И если надо, в какой момент времени ты это включишь? И включится ли это в фильм? Если это включается в фильм, быстро. Вот я не знаю, как у других, но могу за себя только сказать. У меня мгновенно простраивается, какие кадры надо снять, какие перебивки надо снять, кто у меня в кадре, кто куда пошел, кто чего и как делает. Даже в неконтролируемой ситуации. То есть, если он пойдет налево, значит, я сделаю вот это. Если он пойдет направо, этот человек, я сделаю нечто другое. Но всегда должна работать голова. Даже ты, когда вот сидишь, слушаешь человека, да, вот как вы сейчас, я сразу же соображаю, да, а какой у меня будет следующий вопрос? А что там, как бы вот, а какую подоплеку я-то хочу узнать вот сейчас, да? И вот, например, когда я снимал тех же дикторов «Голоса ушедшей эпохи», почему так много говорю об этом сериале? Потому что Это для меня знаковый просто сериал. Наши дикторы, им задаешь вопрос, а они начинают отвечать на него и тут же так немножко в сторону уходят. И вот эта сторона, когда кто-то проспал на эфир, кто-то что, где-то чего-то не успел, какие кошмары им снятся до сих пор, кстати. Байки. Байки, да. И ты такой думаешь, ага, а вот это будет финал сюжета. Угу. А вот про то, что дикторы никогда не опаздывают, хорошо бы написать, что диктор – это солдат эфира. Ты пишешь... что диктор – это солдат эфира, это выходит в эфир, и ты смотришь, замечательно, хорошо, спасибо вам, дорогие мои. Получается, что вот это вот простраивание, оно очень помогает, но в какой-то момент его не было или оно было сразу? Конечно, оно простроено все сразу, то есть по тому варианту сценария, который имеется. Вот даже на сегодняшний день мы, не думали, не гадали, что мы, например, будем там рассказывать немножко о другом, чем нам хотелось бы. Но вот в Сибирском федеральном университете сняли целый эпизод и вдруг поняли, а чего же мы будем одну-то лабораторию показывать? А мы покажем-ка весь комплекс. Пускай бегло, но весь комплекс, потому что людям надо знать, чего и как у нас происходит. Вот. И сняли. Собственно говоря, родился целый эпизод. Там даже придумали один необычный эксперимент. Простите. Но вот этот эксперимент у нас будет там вот буквально вот в первой серии. Но это подсказали уже ребята. Это подсказала уже вот жизнь. Это подсказали сотрудники лаборатории. Мы даже не гадали вот по поводу того, что надо это, не надо это. Я так задумывался, хотелось бы. Потом думаю, нет. Не стоит историю разбивать. Наверное, не надо вот этих лишних эпизодов, вот этого наноса, вот этого песочку подсыпать. А потом посмотрел, так думаю, да оно и на бумаге-то хорошо выглядит. Чё б не показать-то? Получается, есть творчество, которое в самом начале такой вот пинок, да, мощный, который посылает в какое-то поле, а потом есть еще такое постоянное текущее, да, в потоке творчества, которое должно из кармана вытаскиваться в нужный момент и помогать что-то сконструировать потом. Да, да, ну это опыт работы. Почему? Вот я, например, призываю всех молодых режиссеров, да, не быть режиссерами. Я их призываю быть операторами, ассистентами. Я их призываю быть... сценаристами, пускай не журналистами. Вот я не журналист, я никогда не скажу, что я журналист, но я сценарист, то есть я пишу сценарий. Попробовать все, и тогда ты поймешь, во-первых, твою съемочную группу, какая бы она у тебя там ни была, почему у тебя оператор сегодня снимает плохо, ты просто подойдешь к нему и говоришь, а можно это завтра снять? Он подумает и скажет, давай завтра. Ты его просто отпустишь, ну да, время упустили, но зато завтра он тебе снимет этот же материал в десятки раз лучше. В десятки раз. Иногда приходится быть жестким. Да, приходится. И иногда приходится быть жестоким. Очень жестоким. И, не знаю, я, по крайней мере, та группа, которая на сегодняшний день сформировалась, то есть они прекрасно знают мои привычки, они прекрасно знают, когда я начинаю сердиться, они прекрасно знают, когда я в хорошем настроении и когда мне лучше, ну, дорожку-то можно перейти, можно там сказать, ой, ты знаешь, я тут решил с женой на пикник съездить, можно мы экспедицию на 5 дней отложим? Вот в этом году это получилось. Я 3 года хотел жене Хакасию показать, сказал наш водитель. Я говорю, Саша, с какого по какое? С 5-го по 10-е. Саш, едьте. Я за это время буду снимать город Красноярск. Да ты что? Я говорю, да, мы найдем чем заняться. Саш, съездите. Конечно, у вас маленький ребенок. И я уже его отправляю в эту поездку, лишь бы Саша 5 июля уехал. Саша, слышишь? Уезжай 5 июля. Ну, 10-го возвращайся, пожалуйста. Я знаю, что ты слышишь этот эфир. Ребята, вот, кстати, они поддерживают очень сильно. Причем иногда поддерживают так, вот, казалось бы, они просто на тебя вот стоят, орут там. Да вот, да ты все неправильно делаешь. Потому что у меня в группе заведено следующим образом. Каждый человек должен быть самодостаточным. Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Каждый человек должен уметь соображать. То есть мы все соображаем, нам так природой дано. Но уметь соображать, это дано не всякому, как показала практика. И вот Они соображают, они вносят свои предложения. Я вношу, естественно, свои коррективы. То есть все прекрасно понимают, что к победе должен привести только один маршал, да? Но без этих вот солдат, да какие они солдаты? Они абсолютно равные мне люди. Они абсолютно равные соучастники процесса. Да, их мало, но мы в тельняшках. Получается такая очень демократическая позиция в отношении группы, что каждая единица группы, да, рассматривается как творческая. А как в результате это все слепить, чтобы это работало на идею режиссера? Все-таки главный-то вы. Смотрите, идея режиссерская – это канат. Этот канат находится у меня в руках. У меня на руки надеты перчатки. Ну, на канате есть такие зазубринки, потому что он металлический. А они-то с голыми руками. Я же могу и потянуть. И тогда они руки обдерут. Вот тогда они поймут, что не стоило его в сторону, а надо возвращать в прямую линию, какую я придумал. Образно, но верно. Получается, что процесс постоянно под контролем, но у него есть достаточно широкие рамки, которые позволяют вот этот вот контроль делать незаметным для участников. Ну да, меньше бюрократии, больше демократии. Замечательно. Когда группа работает и когда в группе напряженные моменты и все спорят, какая роль у режиссера? Да послушать всех для начала, а потом уже я. Да, это вот я сейчас так сказал, да, такой идеальный режиссер. Не, во-первых, все бучи начинаются с меня. Вот, начнем с этого. Ах, вот оно что. Да, да, ну я же человек абсолютно беспокойный, я не знаю. Ну иногда такое ощущение, что меня Боингом стукнуло. Просто вот я вот настолько такой кипучий, я сижу и вдруг там вскакиваю. Нет, все неправильно, нет, ребята, давайте вот так будем делать, а не вот это. И они такие замирают. Так, погоди, стоп, мы же хотели делать вот это, мы же хотели здесь это снимать. Так, я не понял, кто тут режиссер, говорю я, и начинается буча. Скандалы бывают, вот я могу сказать точно, скандалы бывают. Бывает, что мы друг друга ненавидим и не разговариваем аж целых 5 минут. Это просто для меня какое-то смертельное количество времени, потому что режиссер все-таки с возрастом учится ценить хронометраж. И ты, собственно говоря, стараешься вот эти 5 минут там чем-то там это заполнить, а вот возникает внутренняя пустота. И иногда идешь навстречу, иногда понимаешь, да, ты не прав, да, ты чего-то тут палку-то перегнул, родной, давай-ка возвращаться на круги своя. И когда ты уже возвращаешься на круги своя, вдруг все становится по-другому. Потому что, ну, например, я написал письмо, вот недавний случай был, я написал письмо вышестоящей инстанции. Письмо яркое, эмоциональное. Вот, да Шекспир так не писал. Ну что ж, ну давайте уж скромненько. И Татьяна Онегину просто не так. Вообще задвинули. Вот. И я, значит, отсылаю тут одному из участников съемочной группы, научному консультанту. Он говорит, я твое письмо сократил до 2 абзацев. Я говорю, что? Прям ВКонтакте ему так, что? Они уже, кстати, у съемочной группы уже научилась различать даже по буквам, какая у меня интонация. На какую букве запало? Да, потому что если там что, вот, так растягивается, так понятно. И в итоге вот это буквально 2 дня продолжалось. Сегодня я попросил его текст письма и написал ему, что Сергей, именно твой вариант письма, если что, уйдет. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас за радостью и вдохновением на выставку победителей городского конкурса детского художественного творчества «Подснежник». Работы юных дарований интригуют фантазией, праздником красок удивляют мастерством, кропотливым трудом в освоении сложных художественных техник. Выставка открыта до 1 июня с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская расспрашивает Дмитрия Лазуткина про непростой труд режиссера. И я так думаю, что сейчас уже можно задать вопрос о том, что за проект, да, и назвать проект, над которым вы сейчас начинаете работу. Проект называется «Древняя история Сибири». Ни больше, ни меньше. Мы не сейчас начали работу, это уже второй год работы идет. И сейчас идет, собственно говоря, тот самый производственный период, когда вступает в дело, в работу режиссер-конструктор. Что такое режиссер-конструктор, мы объяснили буквально минут 10, по-моему, назад. Это замечательный, на мой взгляд, сериал, потому что давненько я не видел такого кино сам. На телевидении, на красноярском, да и, честно говоря, на российском. Это 10 серий по 26 минут каждая, рассказывающая об истории Сибири от древнекаменного века палеолита до момента прихода в Сибирь русских первопроходцев и строительства городов Енисейска и Красноярска. Собственно говоря, весь этот путь в 20 тысяч лет мы совершим вместе со зрителями за 4 часа 20 минут. Та часть работы, которая на настоящий момент сделана, что она из себя представляет? О чем мы можем говорить сейчас, вот на этом участке пути? Сейчас идут съемки полным ходом. Съемочный процесс практически, то есть каждодневный, потому что сейчас мы пытаемся успеть. Просто нас подвела немножко погода. Надеюсь, в будущем распогодится, и нам надо будет выходить на натуру. Сейчас мы отсняли музеи. Это музей Красноярского государственного педагогического университета. Это Красноярский краеведческий музей. Мы там работали достаточно долго, потому что объем материала был очень огромный. И это музей поселка Подгорный, музей имени Анинского. Это еще несколько музеев, которые будут в дальнейшем уже в ходе съемочных экспедиций снимать. Ну, например, Хакасский Национальный краеведческий музей имени Леонида Романовича Козласова. Там мы еще будем работать. Сейчас, скажем так, записаны все интервью. Основные интервью нам остались только интервью на природе, на натуре. И археологические эксперименты. Ну и бегунов будем снимать очень много. Для чего? Пока не скажу. Смотрите сериал. Я правильно понимаю, что если говорить о теме сериала, то она является, в общем, новой. Ну, для меня она не новая тема, потому что в 2011 году был снят фильм «Сибирские скифы» о тагарской культуре, и в основном это была Хакасия. В течение 20 лет я являюсь тем человеком, который, собственно говоря, раскручивал сундуки знаменитые хакасские. Да, раскручивался до такой степени, что в 2014 году, когда мы приехали снимать фильм об эволюции наскальной живописи Сибири, тоже, кстати, от палеолита, от древнекаменного века до средневековья, я вдруг от одного экскурсовода услышал текст, который экскурсовод перевирала безбожно. Но это был текст, который мы написали в свое время с Андреем Хановым у меня на кухне. И я вдруг, я так подхожу, я говорю, да вы неправильно все рассказываете. Она говорит, ну как неправильно? Я говорю, ну так неправильно. И начинаю рассказывать эту сказку, причем по памяти. Рассказываю. Экскурсовод на меня смотрит таким недобрым взглядом и говорит, вы знаете, вот вы сейчас переврали национальный хакасский фольклор. Я как захохотал, а смех такой получился, там горы такие, такой демонический, такой ха-ха-ха-ха-ха. И эхо. И эхо, да. Я говорю, да вы знаете, это не национальный хакасский фольклор, это мы написали. Когда мне сперва было весело, первые 15 минут, потом мне стало грустно, ну, на всю оставшуюся жизнь. Вы смотрите, что получается. У курочки рябы, у колобка, которые мы читаем своим детям, нам читали наши родители, есть автор. Но кто его помнит? С одной стороны, ты создатель хакасского национального эпоса. Вот есть такая... Ну, я... Работа есть такая, да, эпосы, да, создавать. Да, эпосы создавать. Я отношусь, конечно, к этому с превеликой такой долей иронии, да, но вот грустно, что мы не знаем автора курочки рябы и колобка. Да что-то как-то, ребята, не дорабатываем. Зато мы знаем автора хакасского эпоса. Да, да, то есть эпос о первом лыжнике и эпос там, о горе Хохоба-Бай. Это вот тоже, вот, если где услышите, ну, знаете, вот автор вот сейчас в радиостудии. Но вернемся к фильму. Если говорить про идею фильма, получается, что так или иначе у нас идея истории Сибири в тех или иных случаях, в тех или иных фрагментах и тех или иных местах периодически возникала. А что случилось? Почему вот это полотно появляется? Ну, знаете, потому что 10 серий... Почему вот они появились, да, почему... Сперва были скифы, потом были граффити. Потому что и скифы, и граффити – это ответвление вот этого. Вот древняя история Сибири – это то, что было написано изначально. Изначально, опять-таки, там где-то 20 лет назад это все было. И это было все придумано. Но историю нельзя рассказывать ошметками. Ее нельзя рассказывать фрагментами и обрывками. Это нетканное полотно нашей жизни. И надо рассказывать, извините, от начала до нас. Мы и то порвали, даже в этом фильме, огромный кусок. Мы заканчиваем где-то примерно в конце 17 века, где-то в 18 веке. А 19, а 20, говорят мне это сегодня. Не знаю, может быть, это продолжение. Не знаю. Но древняя история закончилась. Как я говорю, у Сибири есть две истории. Это древняя история Сибири, и когда пришли русские, началась история освоения Сибири. Собственно говоря, ею мы занимаемся до сих пор. Поэтому даже когда меня Сергей Фокин, главный научный консультант сериала, призывал написать серию о русских, я очень долго сопротивлялся. Говорю, Сережа, ну заметь, все мои фильмы заканчиваются тем, что «а потом пришли русские». Все, финал. Потому что это две разные истории. Не потому, что я русских там не люблю, да я сам русский. Как я себя не могу, там, вот, могу не любить? Вот просто это две разные истории. И жизнь пошла совершенно иначе. Вековые традиции оборвались, и все началось буквально с нуля. Потому что все-таки русское население, пришлое население. Но за 4 века, что мы здесь живем, мы стали титульной нацией этого региона. И в этом ничего плохого нет. Это вполне естественный исторический процесс. Поэтому появилось это полотно, потому что хочется рассказать. Да, немножко в форме учебника. Да, содержание немножко тяжеловато. Но хочется рассказать именно в той последовательности, в которой человек жил. Ведь очень много мифов. Вот мы почему-то считаем, что неандертальцы, там, хомо эректусы, еще там всяческие хомы, вот, они были такие тупенькие, ничем не владели, а мы буквально за неделю придумали орудие труда, копье, извели мамонтов, придумали речь, приручили огонь, построили жилище. Ребята, ничего подобного. Простите меня, палеолит, древний каменный век длился, ну, по разным оценкам, от 200 тысяч лет до миллиона лет. И то, что у нас сегодня происходит, день, год, это слишком маленький отрезок для человеческой истории. В глобальном смысле. Вот для истории человеческой как личности, да, вот сегодня у меня, например, там хороший день, да, завтра у меня будет там, может, менее хороший, может, более хороший, не знаю. Но вот для меня это будет отрезок, да. А для человеческой истории мой день что? Да капля в море. И сейчас, получается, нужно увязать все вот эти огромные временные величины в то количество серий, которое отмерено в секунды, в часы, все это утрамбовать. А все утрамбовано. Было вот как раз за письменным столом. Не зря же мы 7 месяцев трудились, не зря же мы прочитали более 2000 источников, абсолютно научных монографий, книг, статей, для того, чтобы написать эти 10 серий. Это все увязывалось, потому что есть эпохи, про которые рассказывать-то и не надо. Они уже настолько на виду, они уже настолько раскручены, как та же самая тагарская культура с ее, ну, действительно неповторимым скифо-сибирским звериным стилем. Что, собственно говоря, материал-то, он находится на поверхности. Но есть эпохи, которые настолько молчат, что приходилось буквально по запятой, по предлогу, по одному слову доставать вот какой-то материал, который вот вошел бы в фильм. Та же самая «Железный век» таежной части Енисея, кстати, мы впервые это покажем в таком огромном объеме, это вот молчащая эпоха до сих пор. Да, я понимаю прекрасно, что раскапывать степь – это гораздо лучше на солнышке, да и степь там поровнее, елок не так много растет, чем на Ангаре, на той же самой. А там еще и комары, между прочим. Ну вот придется и нам теперь в комаров-то окунуться. Говорят, в этом году медведей еще много. Ну, что, рискнем. тот результат, который ожидается. На него сейчас работали, получается, какое-то время вы со съемочной группой. Какая-то помощь есть? Да, есть помощь очень немаленькая, скажем так, огромная помощь, и вот без этих людей и организаций, скажем так, в фильме задействовано более 20 организаций, то есть кто-то там юрту предоставляет, кто-то в кузнице работает, кто-то будет гончарить у нас на экране, но есть такие люди, которые первыми поддержали этот проект. Вот самое важное для меня, как для режиссера, было... Поддержит ли хоть кто-нибудь? И этими первыми людьми, и они уже теперь все, в древней истории Сибири они остались навсегда первыми. Это экспедиционный центр Русского географического общества в Сибирском федеральном округе. Буквально через... Вот представьте себе, прихожу, рассказываю идею. Через полчаса мне предлагают выехать в знаменитую экспедицию Кызыл-Курагина. И через два дня я в ней оказываюсь. Я вижу этих молодых ребят. Я снимаю там материалы, которые войдут в этот фильм. Вот Игорь Спириденко, директор центра, Максим Фоменко, они очень многое сделали для того, чтобы этот сериал состоялся. Почему я не называю там это сага, там еще как-то именно сериал? Потому что для нас вот эта форма, просто сериальное, они поверили в то, что это можно сделать, в то, что это можно осуществить, и взялись за дело, и помогают и по сей день, и я не знаю, как высказать ту благодарность, которую я испытываю, даже не как режиссер, как человек. Есть еще одна замечательная, организация, не организация, там, Участник процесса. Центр культурных инициатив. Вот мы выиграли грант в этом году. Центр культурных инициатив. И вы знаете, люди помогают. Мы сейчас уже как-то... Я никогда не думал, что взаимоотношения, грантодателя и грантополучателя, да, они могут быть такими родными, теплыми. Все всем идут навстречу. Все друг друга понимают. И все... прекрасно осознают, что мы хотим одного, мы хотим результата, мы хотим сделать хороший фильм. Да, там грант может быть и небольшой, там на одну серию всего, да, но они хотят видеть эту серию точно так же, как я, хорошей, яркой, запоминающейся, чтобы зритель не переключил ее, а досмотрел до конца. Ну и вот последний участник этого процесса, собственно говоря, в конце мая был на защите в Москве, это само Русское географическое общество, вот мне удалось просто побывать в штаб-квартире в Москве. Вот, это... Ну, это мои поздравления на самом деле. Я Спасибо. Понимаю, что это очень такой хороший этап. Да, это было волнительно очень. И вот я даже сейчас запнулся, потому что я как-то вот заволновался, просто вспомнил, как я стоял на этой трибуне. Но Русское географическое общество поддержало этот проект. Тоже безмерно благодарен, потому что считаю, что, понимаете, здесь дело не в моих амбициях, здесь дело не в том, хороший я там режиссер там, или плохой режиссер, да, это уже как бы на второй план отходит. Надо это или не надо нашей стране? Надо это или не надо нам, всем, не только мне одному, да, вот такому там слегка сумасшедшему, да, а всем, всему обществу. Если я считаю, что это надо, и вдруг я нахожу в лице экспедиционного центра, Русского географического общества, Центра культурных инициатив, нахожу отклик у этих 20, более чем 20 предприятий и организаций, когда люди простые, бросаешь клич в соцсетях, ребят, надо вот это. Тут же приходит 5-7 вариантов. Вот знаете, сразу же думаешь, надо, оказывается, надо. А ведь когда ты садился писать, это нужно было только тебе и твоему коту. Ну, коту понятно, почему, на коленях полежать подольше, вот, на хозяйских. А тебе это надо было, ну, потому что ты этой темой дышишь. И вот когда есть такая поддержка, когда ты чувствуешь, что за твоей спиной есть вот эта человеческая мощь, да, вот, ну, да, да, все начинается с одного человека. Но когда ты разгоняешь этот паровоз, оказывается, поезд-то огромный. И вот это, если честно, греет и льстит. Да, льстит, потому что ты не один в этом мире. На сегодняшний день, я думаю, что, ну да, для художника важно в том числе и не одиночество, время, наверное. Вот телевидение, кстати, телевидение, телевизионное кино, это творчество, коллективное творчество одиночек. Да, у меня в съемочной группе все одинокие люди. Но не в том смысле, что мы там ни с кем не живем, там у каждого своя квартира, и он один туда приходит, холостяки. И вообще это сшельники в пещерах. Да-да-да. А мы просто вот... Мы самодостаточны. То есть вот это вот коллективное одиночество. И вот это коллективное одиночество позволяет вовремя и отключиться от процесса, и врубиться в него, и привнести что-то свое. Могу сказать вот огромную благодарность выразить еще одному человеку, это Сергею Комарову, нашему оператору-постановщику. Сережа, мы давно с ним не работали, хотя мы вместе из краевого телевидения вышли. Сережа на сегодняшний день... Вот просто чисто физически представьте себе по 8-9 часов стоять согнувшись и снимать предметы размером меньше спичечного коробка. Это ж какие глаза нужны? Это ж как надо твердо держать камеру, чтобы это сделать? И ведь он так простоял 2 месяца. Просто вот это нечто вот великое. И, кстати, еще много значит поддержка семьи. Я бы не рискнул, если бы меня семейство-то мое не поддержало. Вот просто мне сказали, сядь и пиши, ты должен это написать. Собственно говоря, из этого и вырос вот сериал. Получается, что когда мы говорим про тот продукт, который у нас появится, это просто космическое везение на каждом этапе. Потому что каждый этап, он подразумевал, что сейчас вот будет какая-то еще капелька. Сейчас ощущение какое? Сколько еще, вот, если мы оценим так, что вот есть яблоко, какая часть этого яблока у нас уже есть? Ну, давайте, если мы говорим о сроках, я могу сказать точно. Да. 31 декабря я должен закончить весь фильм. Все 10 серий. И в Новый год уже вступить... с оконченным производством фильма. Да, сроки нереальны. Но... Я сейчас просто, да, я сейчас вот грандиозность проекта и сроков. Ничего страшного на самом деле нет. Да, у меня есть одна такая плохая черта. Ну, плохих-то, может, не одна, но вот это вот, наверное, самая плохая. Я трудоголик. Я могу работать по 7 дней в неделю, по 15-18 часов в сутки. Ничего страшного, там, без выходных праздничных. Более того, как-то праздники в последнее время там я не сильно люблю, но потому что у меня вот есть сейчас сериал, поэтому не люблю, а так-то можно было, конечно, куда-то там на природу рвануть. Рванем на природу, будет все. Будет все, будет природа, будет не только север, будет Минусинская степь. Мы вот по опыту знаю, да мы успеваем все сделать. Мы успеваем и фильм отснять, мы успеваем и отдохнуть. И более того, уже вот в третий раз поедет мой сын, который в третий раз в степи отметит очередной свой день рождения. Ну, в этом году будет 14 лет. Кстати, фильм я вообще вот этот начал делать, в том числе и для него, потому что я прекрасно вижу, что он проходит в школе по истории. Вот прекрасно это вижу. И прекрасно понимаю, насколько все иногда бывает у нас, простите за выражение, извращено. И что касается именно древней истории Сибири, иногда там такие чудовищные вещи проскакивают. Он однажды просто схлопотал двойку, побывав на Салбыкском кургане. Потому что, когда он вышел с Салбыкского кургана, он говорит, пап, это чего? Я говорю, это самый огромный курган Северной Азии. Начинаю ему рассказывать. Ему рассказал все, что было в фильме. Он приехал еще раз, посмотрел фильм. И когда он это все рассказал на уроке истории, ему поставили 2. Сказали, в учебнике все не так. Он обиженный позвонил мне, я приехал к учителю и сказал, извините, пожалуйста. Я приехал с книгой Сергея Киселева, который, собственно говоря, раскапывал этот курган в 50-е годы прошлого столетия. Я говорю, вот Киселева почитайте, пожалуйста. Она села, говорит, ну да, да, а что? Я говорю, так он был там. Как был? Я говорю, да так, он со мной в съемочной экспедиции ездит. Более того, он у нас кашеварит. Сынок-то с 12 лет, он у нас и в фильмах снимается, и, вот, кстати, в этом у него есть там эпизод поедания морковки. Зачем он морковку поедает? Ну, это во второй серии нашего фильма, узнаете. Да, то есть вот, поэтому вот я смотрю на это молодое поколение. Да, они другие, чем мы, да, другие, но надо им, наверное, давать то, что, наверное, является все-таки незыблемым. Давайте так вот, вот с пафосом, но тем не менее, ведь это честно. Это честно, да, это правда. Потому что это наша история. Хоть мы и пришлое население, там, да хоть как-то назовите, да, да хоть захватчиками назовите нас. Но, все равно это наша история. Теперь уже это наша история за 4 века. И будьте добры ее знать. Когда мы говорим про целевую аудиторию той или иной картины, того или иного результата труда, обычно она как-то определяется какими-то мерками, скажем, какими-то каким-то диапазоном, да, когда вы видите своего зрителя. Как это? Да, да, она определяется, то есть каждый фильм делается для определенной целевой аудитории, хотя есть небольшой размах. Я своего зрителя знаю целиком и полностью. Я этого зрителя видел в экспедиции Кызыл-Курагина. Молодые люди, 18, ну, до 30, скажем так, с горящими глазами и с лопатами в руках. Увлеченные, увлеченные именно люди, которые хотят все знать. Помните, был в советское время такой киножурнал? Вот, собственно говоря, я и выполняю сегодня функцию вот того мальчика, который кулит орех. Хотя уже и дяденька. А учительница истории? А учительница истории, я думаю, ей все объяснят. Дети и книга Сергея Киселева. Так все-таки целевая аудитория. Понятно, что у нас есть люди, которые являются фанатами темы, и этот фильм просмотрят от кадра до кадра. Но если говорить про амбиции, они же у нас касаются не только размеров проекта и скорости его выполнения, но и захвата вселенского разума аудитории. Нет, абсолютно нет. В этом смысле я как-то... Вот в этом смысле я терпим. Количество просмотров и количество лайков или дизлайков, честно говоря. Потому что я прекрасно вижу, что происходит с 2011 года с фильмом «Сибирские скифы». Если заглянуть в Ютубе, там народ так борется, доказывая, чьи скифы и кто их потомки. Ой, там такие теории там, всемирного заговора и всего прочего. Это, конечно, нечто. Это надо смотреть, это надо просто вот читать. А фильм-то на самом-то деле... нормальный, добрый даже. Да, есть летающие тарелки, чего в этом фильме не будет, потому что здесь будет академическая наука. Говорю сразу же, всяких псевдотеорий, псевдонаучных, их мы отмели на первом же этапе. Ну, собственно говоря, с меня и грантодатели это как-то так более-менее требовали, да, ну вот. Поэтому, ну, конечно, хочется, чтобы люди посмотрели этот фильм. Да, думаю, посмотрят. Если фильм будет интересным, даже те, кто не являются этой целевой аудиторией, да они все равно сядут, посмотрят и своих же посадят. Кстати, так было с «Прогулками в космосе» с сериалом. 24 серии садился смотреть 5-6-летний малыш. Подключалась мама. Через 2 вечера они уже папу принудительно уже сажали и потом сериал пересматривали по второму кругу. А ведь 24 серии по 10 минут каждая. У нас, к сожалению, время передачи подходит к концу. «Культурная среда» с Дмитрием Лазуткиным. Мы говорили про фильм, который сейчас снимается, да, и «Древняя история Сибири». Спасибо большое за то, что вы сегодня, Дмитрий, у нас здесь побывали. Спасибо тем, кто нас слушал. «Культурная среда» на радио ВК. Дмитрий Лазуткин, Ольга Левская. Всего доброго, хорошего вечера. Всего доброго. «Культурная среда».